Мы можем отследить сигналы и его содержание. Сейчас, мэм, у капитана появилось плохое предчувствие. Кто это мог быть? Разведка? Враги или же кто-то додумался баловаться с радиотехникой в подобной ситуации? Командир, ответьте. Командир, очнитесь. Командир, ответьте. Зазвучал электронный голос по командному центру. Передача сообщения ведется на русском. Маги автоматически переводит речь, решил уточнить оператор. Трансляция ведется из представительства Aperture. Мы можем подавить сигнал или подключиться и потребовать не засорять эфир. Минуту. Откликнулся оператор, затарабанив по клавишам и что-то говоря в гарнитуру. Похоже, на борту сбитого вертолета находились не рядовые сотрудники, а это означает, что возникнут некоторые проблемы. Вопрос только какие. То, что будет расследование инцидента, капитан не сомневалась. «Мэм, они игнорируют запрос. Подключи нас к каналу», — сообщила Мисата. Вновь раздался голос бубнилки запроса, и увидев кивок оператора начала, говорит капитан Кацураги, «В связи с проведением военной операции требую не засорять эфир». Внезапно сообщение прервалось, а все тот же голос ответил, «Прошу прощения, но по протоколам безопасности данное сообщение должно транслироваться в эфире, до выхода на связь уполномоченного лица. Сплошные проблемы». Хорошо еще, что ее речь поняли, ведь это могла быть автоматика или иностранный сотрудник, не знающий японского. Да и какие лица, после такого вряд ли кто-то выживет. В связи с проведением военной операции требую прекратить трансляцию, в подобных катастрофах не выживают. И словно опровергая ее слова, в эфире раздался сперва чей-то стон, а потом и матерная конструкция. Командир, ну вы и Соня, вас даже вчерашний шторм не разбудил. Говорят, мы уже прибыли в Моровинд, нас скоро отпустят, это точно. Мисата растерянно посмотрела на оператора, но тот знаками показал, что с переводом все в порядке и, видимо, сам был удивлен последней фразой. Глидос, отставить шутки. Что произошло и почему я ничего не вижу? Командир, связь ведется по открытому каналу. Обнаружено повреждение передатчика радиосвязи, связь с оборудованием в порядке. Система жизнеобеспечения функционирует нормально. Эвакуационный транспорт прибудет через 24 минуты, говорит капитан Кацураги. В связи с проведением военной операции требую не засорять эфир. Мисата хоть и понимала, что выжившим или выжившему нужна помощь, но необходимо было следовать установленным правилам. То, что ее заявление проигнорируют, капитан не ожидала, скорее оправдание или еще чего-то, но никак не игнорирование. «Командир, вы сейчас находитесь в зоне проведения военной операции, винтокрыл был сбит, падение произошло в 300 метрах от убежища, автоматика двигателя не сработала, блоки питания не были заглушены, система сокрытия технологий продолжает функционировать, обратный отсчет продолжает вестись, дистанционно было возможно только отложить детонацию заряда, вы находитесь в зоне поражения, отсчет был произнесен достаточно быстро». И Кацураги поняла, почему ее проигнорировали, подобные данные не стоит задерживать. Бляя, мне не было так хреново с момента выхода из 101-го. Погоди, человек, видимо, начал воспринимать информацию, а Мисата не торопилась вклиниваться в радиообмен. Где я нахожусь и почему ни черта не вижу? Выход из строя видеосенсоров, командир, вы находитесь в 50 метрах от места крушения, и переворачиваться на спину не советую в течение ближайших пары минут. В связи с действием стимуляторов, 50 метров, тогда какая к черту зона поражения, блоки питания, командир, ветер северо-западный, ядерный материал активен, при детонации произойдет заражение местности, радиоактивные частицы, из-за ветра, накроют расстояние в 7-8 километров, пиздец. Мисата была полностью согласна с командиром, но больше всего ее пугала ситуация с радиацией, неужели они используют ядерную энергию в своей технике? Или может это шутка, говорит капитан Кацураги, прошу уточнить, причины возможного поражения радиации территории Токио-3. Если вы еще не догадались, то мы используем ядерную энергию в качестве топлива, и нет, это все не шутки, так что прошу, в связи со сложившейся ситуацией, на время проведения операции, зарегистрировать этот канал связи за Aperture. Похоже, этот человек окончательно пришел в себя, вот только то, что он разрушил надежду, что все это неудачная шутка, никак не радовало. На время проведения операции в связи с чрезвычайной ситуацией данный канал связи бронируется за представителями корпорации Aperture. Мисата подала знак оператору, чтобы тот отключил звук. Мы можем проверить, Может, это чья-то неудачная шутка или провокация? Уже косвенные признаки подтверждают, что радиообмен проходил с объектом в районе крушения. Боюсь, они не лгали и могут действительно использовать подобные технологии. Мисато потерла переносицу и зажмурилась. Еще проблемы на их голову. Выводите стенограмму переговоров по этому каналу на один из вспомогательных мониторов. Нам надо знать о происходящем там. Она ведь ведется, оператор утвердительно кивнул. Капитан пробежалась взглядом по сводке отчетов о запуске. Оставим это, сейчас наша проблема ангел. Проблемы, снова атака ангела, снова тревога в Токио-3, снова запуск Евангелиона и вновь Синдзи пилотирует это оружие. По крайней мере у них было хоть немного времени для тренировок. Но пусть и удалось поднять уровень синхронизации, пилот продолжал действовать несколько неловко. Жаль, что подобное можно исправить только время. Син не обученный солдат, а обычный школьник. Мисато тяжело вздохнула, когда сообщили о выходе Евы на поверхность. Как же ей не нравится отправлять детей в бой. Проклятие, похоже, кто-то установил не тот комплект боеприпасов для винтовки. Стоило Евангелиону открыть огонь по цели, как гигантскую тушу начало заволакивать клубами пыли. Капитан успела только выкрикнуть приказ об отступлении, и в ту же минуту ангел атаковал. Мелькнуло странное оружие, похожее на хлыст. Евангелион смог только отшатнуться, прикрывшись винтовкой. Не только огромную пушку, но и стоящий рядом дом разрезал этот энергетический хлыст. Пилот начал уходить от атак противника, а ангел разрушал все на своем пути, силясь достать врага. Еще один взмах хлыста перерубил силовой кабель и счетчик оставшейся энергии для автономной работы начал обратный отсчет. Но стоило отрапортовать о произошедшем одному из операторов, как ангел сменил тактику атаки. Ногу огромного робота обвил один из хлыстов, и противник, словно игнорируя законы физики, швырнул своего противника в сторону. С пилотом все было в порядке, вот только место, куда упал Евангелион, было очень неудачным. Капитан пробежалась взглядом по стенограмме переговоров Аперчур, отметив самое главное: угрозы радиации больше нет. Но теперь возникла еще одна проблема. Гражданские в районе операции, речь шла не о сотрудниках Аперчур, а о двух школьниках, чудом выживших в момент приземления Евангелиона. Но ангел не дал времени на раздумья, добравшись до своего противника и атаковав. Синдзи удалось заблокировать эти странные хлысты, просто поймав их в руки, вот только удержание этого оружия было явно не безболезненным. Мисато оглянулась по сторонам и приняла опасное решение, приказав взять в капсулу своих одноклассников. Внезапно ангел дернулся и начал разворот, а камеры зафиксировали трассеры снарядов, тянущиеся из района крушения. Как ни странно, но ангел двинулся в сторону нового противника, выставив от поле, вот только оружие игнорировало защиту, оставляя отметины на теле существа. Капитан приказала подключиться к зарезервированному каналу. Говорит капитан Кацураги, поясните свои действия. У вашей машинки явно проблемы, на пару мгновений я успею его отвлечь. Давайте делайте, что вам там надо, и я отступаю. Мисато хотела уже ответить благодарностью, Евангелион уже подобрал подростков и в пару быстрых шагов оказался возле станции питания, подключая резервный кабель. Вот только ангел, поняв, что его защита не действует, начал атаковать. Первый удар был достаточно медленный и не успел задеть стрелявшего. Наблюдая за происходящим с помощью Евангелиона, все могли наблюдать в этот момент, как фигурка с устройством в половину своего тела достаточно быстро отскочила в сторону, не прекращая огонь из этого самого устройства. Глидосвинт, психо и ментаты, быстро, он ускоряется. Раздался голос человека. Фигура снова ушла от удара хлыстом, закинув устройство себе за спину и явно беря в руку еще что-то. Мисато смотрела то на изображение, подаваемое с камер, то на отчет о подключении кабеля. Выполнено, командир, предупреждение. Повторное применение стимуляторов вызовет разрыв сердца. Фиксирую множественные микроразрывы мышц. Фигура этого самого командира металась из стороны в сторону, уходя от смертоносных ударов. Капитан никогда бы и не подумала, что можно передвигаться так быстро, реагировать на обстановку, да еще и продолжать атаковать. Небольшие сгустки малинового цвета впивались в гигантскую тушу, обращаясь в взрывы, и оставляли небольшие кратеры после себя. Стоило фигуре отойти еще немного, а противнику соответственно двинуться вперед, как прозвучала еще одна фраза, и только спустя пару секунд маги смогли ее вывести на экран. Слишком быстро, чтобы заменить на цифровой аналог. Детонация заряда, но это и так стало ясно из-за пошатнувшегося ангела и пламени, вырвавшегося из-под его тела. Что за заряд? Скорее всего, той самой системы сокрытия технологий. Кабель питания наконец был подключен, и Евангелион атаковал противника со спины. Квантовый нож вошел в ядро полуобернувшегося противника. Секунда, другая, и вот хлысты потухают, сам ангел замирает, а операторы рапортуют о исчезновении от поля ангела. Мисата устало посмотрела на экран. Что за тяжелый день? И не только для нее. Для Синдзи это был тоже нелегкий бой, как и день. А сколько еще будет проблем из-за произошедшего? Наверняка и Аперчур предъявит свои претензии в кучу всех остальных проблем, или вовсе все извратят, как в прошлый раз. Я знал, что японцы извращенцы, но натравливать на свой город гигантский пенис с усиками – это уже за гранью добра и зла. Прошелся по залу голос, вторя мыслям капитана. Командир, эвакуационная группа будет на месте через 9 минут. Прекрасно, особенно мне нравится вон то здание, оно так похоже на ящерку с крыльями бабочки. Глидос, у меня сейчас сколько химии в крови? Больше, чем у заядлого наркомана, командир. Значит, все-таки мерещится, а то эта ящерка так мило мне улыбнулась. Кацураги посмотрела в сторону оператора связи, который только вернулся на свое место, подскочив во время ликования сотрудников из-за уничтожения ангела и забывшего отключить от общей связи канал Аперчур. Несколько щелчков и странное хихиканье командира перестало звучать в общем эфире. «Надеюсь, не только у меня будет несколько хреновых дней», — пронеслось в голове у Мисата злорадная мысль. Глава 20. Отходняк после наркоты. «Сколько таких у меня было, и неизвестно, сколько еще может быть». Применение столь мощных препаратов на свежее тело дало свои осложнения. Восстанавливался я очень долго. Месяц меня держало в тадок, следя за состоянием и корректируя восстановление организма. Никто, даже я сам, не мог себе позволить отпуск по состоянию здоровья, так что приходилось заниматься делами, находясь в больничной койке. И все-таки мне повезло, что в винтокрыле был резервный набор оружия, и я мог им воспользоваться. Когда робот без провода вошел в клинч с ангелом, я очень сильно занервничал. Хрен знает, чем это могло закончиться, не влезь я. Скорее всего, батарейки бы сели у Евангелиона, зверюга его бы попинала, а после полезла к ключу-активатору. События, в которых я принял участие, освещалось не только внутренним каналом Аперчур. В СМИ, не без моей помощи, просочились переговоры по открытому каналу связи между представителем корпорации и особым институтом НЕРВ. Все делали разные выводы. Кто-то заявлял, что использование ядерной энергии в столь малых устройствах невозможно, и произошедшая либо попытка к лаврам защитников человечества столь корявым способом, либо вовсе чья-то неудачная подделка. Другие утверждали, что это была провокация спецслужб раскрыть часть технологий компании или неудачная попытка устранить кого-то неугодного. Причем, решившие устранить могут оказаться как политиками АН, так и руководством Аперчур, задумавшим подставить еще и АН с его институтом. Реальность была куда прозаичнее и безжалостней. Сколько ни производилось расчетов, сколько я не менял условия, даже пробовал приплести сюда магию. Но, увы, наверное, это называется кармой. Я первым сделал гадость, а вселенная отомстила. Неуправляемый боеприпас действительно сбился с курса. Обнаружилась целая партия таких, их даже утилизировали публично. Я, конечно, могу кормить паранойю вариантами, что и это тоже часть плана. Но при всем желании невозможно воссоздать ту ситуацию с ракетой, слишком случайно она меняет направление во время полета. В винтокрыл она влетела только после третьего изменения курса. Нет, магией можно добиться многого, но что-то я сомневаюсь в столь качественном эффекте, да и надеюсь, что обученных магов не осталось. Слишком уж страшно жить становиться в таком случае. Буду считать, что пока не обнаружил хотя бы интуитивного применения магии во внешнюю среду, их пока что не успели обучить. От поля не в счет, по показаниям датчиков я могу точно сказать, что это способность синхронизации пилота и Евангелиона. Последний является своего рода конденсатором и фокусировщиком энергии, но в то же время и при использовании этой самой энергии ведущим в плане управления ей. Пилот же становится своего рода придатком и батарейкой, а аура начинает пляски по частоте излучения. Очень похоже на то, что было у меня, но во много раз слабее. Боюсь, что после всех этих синхронизаций пилотам потребуется длительное лечение, если не стационар в психбольнице. Возникает еще вопрос берсерка: подсознание ли пилота шалит, или же машина и вправду псевдоразумна? Если второе, то, к как реализована эта технология. Эх, жаль, еще не все данные проанализированы, да и некоторые просто не удалось получить, но это вопрос времени, хотя он как раз-таки становится все более критичным. Для расследования было привлечено несколько человек из Владивостока, поскольку сам я был не в состоянии лично присутствовать. Вот только вызывая их, я никак не ожидал, что там тоже не все в порядке. При более детальном рассмотрении дел, оказалось, что люди жаждут крови. Благо удалось решить все миром из-за расхождения толпы в методах линчевания. Двое неудавшихся насильников. Подростки откуда-то с западных территорий умудрились пройти через всю Россию и нигде не засветиться, зарегистрироваться и попасть на мои территории. И жилось бы им вполне хорошо и припеваючи, вот только решили они побеспредельничать и одним из вечеров изнасиловать девочку. Ребенку удалось отбиться и сбежать. Хоть места были уже несколько лет спокойные, но на крики среагировали не только силы правопорядка в лице местных защитников, с поддержкой из моих теслотроперов, но и просто мужики, похватавшие кто огнестрел, а кто и вовсе палки до монтировки. Парней повязали так быстро, что те и пикнуть не успели. Выяснять подоплеку ситуации долго не пришлось, и качественно отделанных парней уже собирались повесить. Но тут, как говорится, рогом уперлись уже мои роботы. Говорят, не положено, и все тут. Люди, помня заскоки жестянок, решили уточнить, что именно не положено, ведь и крови хочется, но и конфликт с союзником нежелателен. Оказалось, не положено казнить этих без моего ведома. Ну, в этот момент я, собственно, и вышел на связь. Получил исчерпывающие данные и охренел от случившегося. Мне в руки попали двое родившихся, после начала ритуала. В ситуацию я вник, народ требовал казни, я сказал, что убивать нельзя. Народ возмутился, я сообщил о нехватке подопытных, и народ притих. Понятное дело, с одной стороны, убить за подобное вполне нормальная реакция для нынешнего времени, особенно, если чуть ли не на горячем поймали. С другой, смерть может оказаться куда более гуманной мерой. В общем, толпа разошлась с двоякими чувствами, вроде как и наказали, а вроде как и переборщили. Меня же подобные угрызения не мучили. Я очень долго искал удобного случая, а воровать неповинных детей – все же считал несколько неправильным. Не знаю, насколько я аморальная личность, вот только есть вещи, которые я все же не желаю совершать или совершу только в самом крайнем случае. Обследование этих индивидуумов показало, что психика и аура вполне стабильны, и следующим шагом стали эксперименты с подстройкой искусственной ауры под излучение испытуемых. Ряд опытов показал, что чем сильнее источник, в данном случае излучатель, тем неприятнее последствия его исчезновения. При исчезновении достаточно сильного, синхронизированного излучения, один из подопытных скончался. Из этого можно сделать пару выводов, поскольку у евангелионов излучение в деактивированном состоянии не очень высокое, а с пилотом достигает своего пика только в период использования от поля. Машинку, на которую я синхронизировался, придется оберегать до самого конца и гробить только после всех заморочек с ритуалом, поскольку неизвестно, насколько плохо может отразиться на мне подобное действие. Дальше уже были опыты с самой магией. Палочку из крови, волос и прочих частей тела создать не удалось. Использовались даже кости подопытного. Излучения эти артефакты не имели. Подопытный результатов при их использовании тоже не показал. Пробовал даже встраивать генераторы синхронизированной ауры, но эффект был нулевой. Попытки применить так называемую бесполочковую магию тоже были провальны. За последним подопытным в отдельном бункере наблюдал одновременно 6000 роботов. Уйма датчиков были расположены по всему периметру камеры. За дверью с входным шлюзом была радиоактивная и отравленная атмосфера. Выход из лаборатории был просто убран. Я искренне боялся побега, и даже маячок ему вживил так, чтобы при попытке его извлечь, повреждался позвоночник и тело парализовывало, но не убивала. Но эта ССС-самка собаки умудрилась свалить на тот свет, перегрыз вены и откусил себе язык. Я опасался, что он сможет сбежать, и даже, в крайнем случае, случайно телепортироваться, а он взял и убил себя. Его просто не успел откачать автодок, слишком быстро все произошло. Мозги обоих подопытных, после смерти, изучались и сканировались, на случай, если опять придется лезть в измененный мозг. Увы, с неподготовленного объекта невозможно снять информацию, так что правду или ложь они мне говорили, когда решили, что я пытаю их, совершенно неизвестно. Сама информация была бесполезна и не имела никакой ценности. А, кстати, мои действия оценили и вежливо, что я отмечу отдельно, попросили поделиться технологиями, наносящими ущерб ангелам. Ага, так я и дам им в руки дзета-излучатель и гатлинг-лазер с гамма-излучателем, я еще не выжил из ума. Что, кстати, интересно, от поля хоть и нивелирует часть нанесенного этим оружием урона, но полностью не останавливает, да и сама тварюшка выставляла не самые сильные барьеры. Но политиканы не унимались, пока я не пообещал, что на выставке новых технологий, организуемой в районе Токио-1, при участии главы корпорации Шрёдингера, будут представлены некоторые предметы, что в скором времени окажутся в предоставляемом для аренды оборудования списке. Ну, я ведь не уточнял, что это будет новая модель автодока. Да и рассчитываю я его совместить с автоматроном и попытаться подсунуть в геофронт. Мне очень важно выяснить хотя бы примерное местоположение Лилит, поскольку работы по тоннелю к самому Токио-3 уже почти закончены. Мои роботы пока не нашли способа пробраться незамеченными в подземное логово нерв с поверхности. А судя по тенденции, и не смогут, без помощи кого-то из сотрудников, все-таки защита периметра там стоит знатная. Нападение кубика Рубика я смотрел через спутники, нацелив на зависший над городом объект все доступные в зоне досягаемости орудия. Запуск системы планетарного мониторинга не прекращался, и группировка насчитывала уже больше сотни устройств. Но вернемся к атаке ангела. Треклятый геометрический объект умел стрелять чем-то наподобие лазера, и при первом выходе Евангелиона решил поиграть в повара, запекая пилота в бульончике из внутренности робота. Но приготовить сие интересное блюдо ему не дали, эвакуировав обратно в свои подземелья робота и пилота. Я решил ждать до последнего, помня о второй удачной попытке, виденной в мультике, и наблюдая, как эти товарищи изучают способности противника. Интересно, а сразу они не могли так сделать? В результате всех этих телодвижений они все же решили жахнуть по ангелу из мегапушки. Наблюдать за тем, как в результате приказа начальства техники рвут на себе фуфло, пытаясь наладить подачу энергии во всей Японии. Дико матерят уродов, что еще в 1896 году для западной части островов закупили генераторы с другой частотой напряжения. Но инженеры были не промах, порвали не только фуфло, но и свои задницы, но работу выполнили в срок. Кстати, инцидент с падением на шпагат и характерной травмой имел место быть, так что я ни словом не соврал. Орудие, что они решили использовать, работало, как я понял, на принципах, схожих с гамма-излучателем. Отличие было в использовании эффекта бета-излучения на основе позитронной эмиссии. А вот техническую реализацию я немного не догнал. Больше всего это напоминало какую-то смесь азотного лазера и ускорителя частиц. В общем, большая и странная конструкция. Первый выстрел ушел в молоко. Точной причины сказать не могу, расчеты этого эффекта не в приоритете, но выглядело странно и красиво. Два луча словно переплелись в точке сближения, создавая вакханалию в показателях датчиков наблюдателей. За первым выстрелом последовал второй, ангел саданул по позиции противника, не успевшего еще перезарядить оружие. Стрелка прикрыл второй робот, со щитом сделанным, похоже, из куска американского шаттла, где только достали. Син дождался перезарядки и саданул ответку по летающему кирпичу. Ангел рухнул как подкошенный, не успев выставить защиту. Только после этого я убрал палец, что держал над кнопкой запуска орбитального удара. Однако потери все-таки были. Напоследок вражина таки исполнил свою мечту, сварив пилота в собственном соку и с хрустящей корочкой из брони Евангелиона. Пилот машины, что стало живым щитом для стрелка, погибла. Собственно, смотреть на это я уже не стал, просто прослушав отчет наблюдения. Не знаю, вот вроде и героический поступок совершен, а я ничего не чувствую, может, я в конец соскотинился. Глава 21. За последние несколько недель Мисата неимоверно устала. Сколько работы свалилось на ее хрупкие плечи. Сперва было это расследование о причинах авиакатастрофы транспорта «Аперчур». Затем начальство нагрузило ее дополнительной работой, приказав содействовать в расследовании. У нее и так было немало бумажной волокиты. Так пришлось разбираться еще и с этим. Ну, кто мог знать, что этот долбанный политикан умудрился протолкнуть несколько лет назад закон, что по его прикидкам отводит гайдзинов от так любимой им Японии. Зачем надо было так заморачиваться и законодательно устанавливать столь неудобные воздушные коридоры для иностранцев? Возникал животрепещущий вопрос, а в своем ли уме старик, или, быть может, он пытался, Таким образом, саботировать внешние торговые отношения страны, а ведь Aperture, даже не обратили внимания на подобное, что для них лишнее расстояние, если пользуются непривычным для всех топливом. Хорошо еще, что теперь этого маразматичного консерватора отправили туда, где он своими действиями никому не навредит. Хотя, по мнению Мисато, стоило бы вообще отправить в отставку. И ладно бы только это. Услышавший тревогу, оператор в центре полетов сорвался в бункер, не оповестив ни один борт об угрозе. И это профессиональный военный трибунал за подобное, вполне достойное наказание. И вишенкой на торте оказались неуправляемые ракеты. Откровенный брак, что выпускали заводы родного военпрома. И хоть официально, только одна партия была признана дефектной, ну, та, что использовалась во время атаки. Так ведь обнаружилось еще 4 подобных. Хорошо еще, что это не было придано огласке, а то и так подмоченная репутация была бы испорчена окончательно. А сколько еще били бы мимо ракеты, не произойди инциденты, не вскройся столь нелицеприятные факты. Повезло еще, что после выявления всего этого мусора, в головы начальства не ударил очередной бзик, и капитан Кацураги могла вернуться к своим прямым обязанностям. Но счастье было недолгим. Вновь напал ангел, сильный и опасный противник, и ведь доставил он им проблем. Ранение Сингзи, хоть и не тяжелое, но серьезное. Работы по подключению всей энергосети Японии для питания одного орудия. О, это было просто что-то невообразимое. Снова были проблемы, снова столкновение с идиотскими поступками правительства. Хорошо еще, что все это коснулось девушки вскользь, и разбиралась с этим не она. Затем операция по уничтожению ангела, где Сигзи успел уничтожить противника, как говорится, в последний момент. Пилот нулевой, Аяна Мирей ранена и находится в критическом состоянии. Мисато вообще удивилась, когда ей доложили, что пилот жива. Затем очередная волокита с бумагами. Хорошо, что в этот раз не было лишних нагрузок. Видимо, правду говорят. Хочешь, чтобы человеку казалось, что все стало хорошо, сделай сперва плохо, а затем верни, как было. Но стоило закончиться всем этим проблемам, и капитан понадеялась, что уж теперь-то сможет расслабиться, как ей сообщают о необходимости присутствия в делегации нерв на выставке новых технологий. Единственное, что радует, не требуется нестись сломя голову в магазин. Недавно она сумела таки выкроить немного времени и пополнить свой гардероб. Злиться или расстраиваться не имело смысла. Работа она и есть работа, оставалось только постараться выглядеть красиво в уставной форме нерв. Приказы начальства не обсуждаются, а приказ о правилах внешнего вида присутствующих был однозначным. Конечно, ведь это будет закрытая презентация новых технологий, а в частности оружия, которое по заявлениям авторов сможет составить конкуренцию Евангелионам. И вот настал этот день. Проблем с расселением делегаций, представляющей институт, слава богу, не было никаких. Заместитель командующего Фуюцки быстро разобрался со всеми заминками, и все прибывшие разместились в своих номерах. Завтра будет официальное открытие, интересно посмотреть на представителей стран и компаний. Как удалось выяснить, впервые перед большой общественностью появится сам глава корпорации Aperture. В связи с этим были изменены правила относительно репортеров, и пара представителей самых крупных СМИ все же будут присутствовать на выставке, хотя им и придется обойтись минимумом оборудования. В полдень было торжественное открытие, представитель принимающей страны произнес очередную пафосную речь, согласно всем протоколам, и присутствующие начали расходиться, чтобы посмотреть представленные разработки. Нет, Мисато замечала и тех, кто беседовал не только с представителями других структур, но и конкурентами. Конечно, все это не особо и афишировалось, да внимание прессы было обращено в несколько другом направлении. Ведь даже возможность увидеть или написать о каких-то договорах между организациями и странами несколько не дотягивала до возможности попытаться поймать крупную рыбу возле стенда Aperture. В капитане Кацураги взыграло любопытство. Да и ее подруга Рицка не отказалась посмотреть, что же происходит возле стенда. Знакомая фигура человека, тот самый продавец, чей голос звучал в так разозлившем и выбившем из колеи ролике. Мисато посетовала на то, что Aperture не только задержались сами, но и представляет продукцию обычный сотрудник, который работал и в представительстве Tokyo 3. Вот только ее подруга не оценила доводов, указав на бейджик. Алекс Шрёдингер. А ведь в прошлый раз фамилия была другой, неужели? Но додумать мысль ей не дало произошедшее. Пока Шрёдингер, представлял новые возможности медицинской аппаратуры, которую в скором времени можно будет арендовать во всех представительствах компании. От группы представителей военных сил Соединенных Штатов Америки отделилась фигура. Приблизившись к стенду, все услышали нечленораздельный крик. Человек вскинул руку, и прозвучало два выстрела. Но вот фигура главы корпорации, после произошедшего, даже не покачнулась и не дернулась. Словно выплывая из воздуха, перед ним проявился робот, закрывающий своим телом человека от пуль. Три ноги или скорее шасси, массивное тело и руки с клешнеподобными манипуляторами. Стрелявший даже не успел отреагировать на появившегося робота. Молниеносное движение, неприятные хрусты, нападавший уже кричит от боли в переломанных конечностях. И все-таки обеспечение безопасности на вашей выставке хромает на обе ноги. Сквозь образовавшуюся на мгновение тишину прорывался голос Шрёдингера. Что ж, уже более громко продолжил он, перекрывая начавший было нарастать гул от разговоров окружающих, поскольку произошедшее может считаться в большей степени виной организаторов, что пригласили меня поучаствовать. Технологию роботов-шпионов и стелс-систем придется отложить до следующей выставки. Глава корпорации Aperture жестом указал на робота, что продолжал удерживать за сломанные руки неудавшегося убийцу. А поскольку у нас появился доброволец, я все же продемонстрирую присутствующим возможности автодока третьего поколения. Мисата наблюдала за манипуляциями человека, что объяснял, как именно производится фиксация или удаление осколков костей, показывая на примере пристегнутого к кушетке человека. Удаление и пересадка органов, прочие операции с куда более сложным исполнением, все это было продемонстрировано на нападавшем. Вот только последующие события, похоже, несколько выбили из колеи всех присутствующих, едва отошедших от инцидента с нападением. Шрёдингер, просто сняв с пояса нечто среднее между большим ножом и бензопилой, отпилил голову добровольца. Игнорируя разбрызганную кровь, он поднял отпиленную часть тела и положил в какой-то ящик. Что ж, дамы и господа, на этом моя презентация заканчивается. Выражаю благодарность устроителям за возможность пополнить полку новым трофеем и присутствующим за внимание. В буклетах, что раздаст вам мой помощник, глава корпорации указал на робота, вы сможете найти не только информацию о медицинском оборудовании, что было представлено сегодня, но и, увы, о том, что временно не будет поставляться. Надеюсь, информация, полученная из этих рекламных брошюр, поможет вам в развитии аналогичного оборудования или даст не только пищу для размышлений, но и новые идеи развития ваших технологий. И помните, Aperture, мы делаем это, потому что можем, ради тех, кто еще не мертв. Спасибо всем. Капитан Кацураги оторопела от произошедшего, краем глаза заметив дернувшегося было представителя японского правительства, что был остановлен своими коллегами. Да, сейчас у всех присутствующих дипломатическая неприкосновенность, произошедшее не может рассматриваться по законам Японии. Если ими будут выдвинуты обвинения, то только от стран участников инцидента. А по их изменившемуся после второго удара законодательству глава Aperture был в своем праве. Да даже захоти кто-нибудь задержать Шрёдингера, им это просто не позволили бы. Ведь в свете последних событий всем стало кристально ясно, что очистительные системы, установленные в большинстве стран, укомплектованы не только ядерным реактором, но и таким же тактическим боезарядом. И фактически корпорация обезопасила себя, взяв половину мира в заложники. Хорошо еще, что в отличие от многих, кто, получив такие возможности, стал бы диктовать свои условия, Aperture ведет себя предельно корректно относительно ситуации. Конечно же, устроители выставки, видимо, посчитали произошедшее недостаточным фактором для переноса главной презентации, целью которой было представить то самое оружие, что станет конкурентом Евангелионом. Презентация началась после обеда. Представитель компании-разработчика явно не удосужили себя прочтением рекламы Aperture, в которой рассказывалось о дистанционно управляемых роботах и централизованной компьютерной программе их управления. Так что голословное заявление ведущего презентацию представителя компании-разработчика, а не имеющее аналогов в системе удаленного управления, было воспринято присутствующими несколько неоднозначно. Хотя вон Шрёдингер даже виду не подал, как и присутствующие вместе с ним представители русских. И если судить по реакции, что была у этих людей на медицинские устройства, для них подобное совершенно не новинка. Конечно, ведь официально Aperture является русской корпорацией и сотрудничает с ними куда дольше. Вполне возможно, что все это давно есть и в их распоряжении. Вообще к корпорации у всего мира очень много вопросов, хоть официальные данные и не скрываются. Вот только никто не спешит открывать своих секретов. Мисата обратила внимание, что Рицка вступила в диспут с ведущим презентации. И все же какова зона заражения в случае выхода реактора из строя, не унималась подруга Мисата. Уверяю вас, что реактор полностью безопасен. Начал уже повторяться в ответе докладчик и, заметив чью-то поднятую руку, решил уделить внимание другому вопрошающему. О, Александр Шрёдингер. Человек слегка замялся, но тут же продолжил. Вас интересует что-то конкретное, ведь ходят слухи, что ваша корпорация тоже использует ядерную энергию в качестве источника питания. Докладчик замолчал, переведя внимание присутствующих на другого человека и позволяя ему задать свой вопрос. Да, у меня появился вопрос, покрывает ли страховка вашей компании расходы, что будут затрачены на оплату услуг Аперчур по очистке зараженных территорий. Да, мы используем ядерную энергию в качестве источника питания, но в случае чрезвычайной ситуации, можем ликвидировать последствия своих ошибок полностью, чего нельзя сказать о вас. Так вот, я собственно и решил уточнить, какую прибыль получит моя корпорация в ближайшее время благодаря вашим разработкам. И мне чисто из спортивного интереса хочется узнать, кто за них будет отвечать. Ведь ваша компания — это совместное предприятие, как японской военной промышленности, так и наших друзей из Штатов. Мисата отметила немного благодарный взгляд от Рицка в сторону говорившего. Конечно, звучали другие слова, но суть вопроса оставалась та же. Все это как было изначальным переливанием воды из пустого в порожнее, так и осталось, а технические характеристики уместились бы на одном стандартном листе бумаги. Похоже, вопрос главы Аперчур так и останется без ответа. Больше вопросов никто не задает, а докладчику просто нечего ответить. Ведь заявление о полной надежности их ядерного реактора на фоне заявления Шрёдингера будет выглядеть слишком. Просто слишком. КХМ. Дамы и господа, думаю, на этом стоит закончить эту часть презентации и перейти к демонстрации возможностей нашего творения. Отличное решение проблемы. Мисата потерла переносицу. Ну, по крайней мере, продолжать слушать всю эту ахинею не надо. В реальности устройство представляло собой своего рода передвижной укрепленный пункт, с возможностью атаки как наземных, так и воздушных целей. Вся эта конструкция чем-то напоминала луноход из-за своих колесных ног. И если с показательным обстрелом мишеней проблем не возникло, то вот защита обернулась катастрофой. Устройство вышло из-под контроля своих создателей. Операторы управления могли только принимать данные с оборудования. Неисправность в реакторе обещали серьезные проблемы с радиоактивным загрязнением, да и само устройство по каким-то заложенным в него установкам двинулось в направлении Токио-2. Многие, успевшие прочитать предоставленные рекламные буклеты, обратили свой взор на Шрёдингера. Ведь это вполне могла быть диверсия со стороны Аперчур. Что? Корпорации Аперчур было бы выгоднее совершить подобное после серийного выпуска этой модели и ее распространения. Полученная прибыль была бы в разы больше, так что ваши подозрения беспочвены, нам экономически невыгодно было бы делать подобное именно сейчас. Капитан Кацураги обратила внимание, что в этот момент к главе корпорации подъехал робот с большим контейнером в своих манипуляторах. Стоило завершить ему свою речь, как он скрылся в недрах этого самого контейнера. Спустя пару минут на свет выбралась уже фигура в броне, которая очень сильно была похожа на ту, что носил командир. В глазах многих присутствующих проскочил огонек зависти, подобной защиты ни у кого не было, в лучшем случае кто-то надел бронежилеты. Что ж, беспокойство о своей жизни вполне понятно многим из здесь присутствующих. Мисата посмотрела на потолок и тяжело вздохнула. Никому нет дела до того, что может произойти с городом, а некоторым, возможно, это выгодно. Похоже, ей придется решать эту проблему, поскольку все присутствующие заняли выжидательную позицию. Глава 22. Дожидаться окончания всей эпопеи со свихнувшимся роботом было несколько скучно. Мисата при помощи Евангелиона попала на борт этой махины и смогла таки отключить реактор. Ну, вроде все по канону, только робот был не антропоморфным. Вот интересно, это реально косяк разработчиков или нерв решил устранить конкурента? Хотя не исключено, что вмешались фанатики, и диверсия была проведена по их инициативе, а возможно и объединение двух последних вариантов. Стоило девушке закончить выполнение собственного плана, по усмирению жестянки, я во всеуслышание заявил о предоставлении бесплатного лечения для капитана Кацураги, в случае необходимости оного, от компании Aperture. Наблюдать за дальнейшим развитием событий я не стал, решив удалиться на базу. Планируя всю операцию, я не ожидал, что попытка нападения произойдет так скоро, но все же решил подстраховаться. Изначально я планировал показать сперва возможности автодока, а затем представить автоматрона и систему удаленного управления, но все обернулось так, как обернулось. Напавшего я успел подготовить во время демонстрации возможностей техники. Информация, полученная из его головы, меня разочаровала. Откровенно бесполезный мусор. О моем присутствии на выставке он узнал-то в последний момент. Двухзарядный керамический пистолет, оружие которым он вершит свою страшную мстью. Отпрыск этого существа погиб во время попытки захвата очистительной станции. Вот ему и сорвало крышу. Кстати, на следующий день объявили, что расследование показало причастность этого товарища к террористам, взорвавшим станцию. Мда, странные люди, ну раз хотят придерживаться такой политики действий, кто я такой, чтобы бороться за правду в их заявлениях? Это нападение также сыграло мне на руку. Отказаться от распространения автоматронов я планировал после происшествия со свихнувшимся роботом. И я даже не сомневался, что оно будет, кто-нибудь да приложил бы к этому руку. А так, не пришлось ничего рассказывать, и официальная информация ушла в массы в печатном тексте. Так что думаю, эти махины скоро начнут отслеживать по передающим сигналам. Несколько подтверждений подобной технологии я уже подготовил, пусть считают, что роботы не имеют собственных программ. Знать, что у меня на вооружении есть куда менее габаритные устройства, им тоже не следует, так что защитные автоматроны можно будет отследить по сигналу в некоторых городах мира. Ретранслятором будут находиться в отделениях корпораций, так что надеюсь, мой подлог удастся. Реально, штурматроны доносят все данные вручную, и отслеживание сигнала просто ничего не даст, из-за отсутствия такового. Надеюсь, повышение уровня паранойи сыграет мне на руку. Люди совершают ошибки, возможность подобных ошибок может быть вызвана нервозностью человека. В таком случае фанатики могут себя чем-нибудь выдать, хотя результат моих действий может быть и диаметрально противоположным. Мне нужна хоть какая-то ниточка, ведущая к ним, в идеале вообще отловить одного из дюжины живым. Имея цель, вполне возможно, старые маразматики решат меня устранить. Это тоже один из вариантов получить информацию. Ведь есть шанс взять живьем исполнителя, и один из тысячи да выстрелит, как говорится. Я прекрасно понимаю всю опасность подобного шага, но выбора просто нет. Пусть все смотрят в мою сторону, ведь автоматроны наконец в упор подошли к Токио-3 и сейчас копают вниз, медленно и аккуратно, чтобы остаться незамеченными. Меня откровенно начинает утомлять вся эта ситуация. Сколько лет я уже готовлюсь к спасению от ритуала? Много. Конечно, я развлекаюсь, и прочее, прочее. Но пресс осознания всей тяжести ситуации никуда не пропадал. Будь у меня возможность убраться из этого мира, давно бы так и поступил. Сбежал бы от всей этой ответственности. Но, увы, это вне моих сил. Блин, да не будь всей этой ситуации, сидел бы где-нибудь, да в том же Приморском крае и строил свою утопию. Угу, а потом ко мне в дом пришла бы война. Потому что причины войны никогда не меняются. Хе, ладно, в задницу все эти размышления о том, что было бы. Бабушке до хрена чего надо, чтобы зваться дедушкой. Так что пора выдвигаться на Фтанге к берегам Японии. По моим ощущениям, немецкий Евангелион начали перемещать, и если мне не изменяет память, на самом подходе будет нападение очередной твари. Так что мне надо на все это посмотреть и окончательно решить, что делать с объектом синхронизации моей ауры. Глава 23. Особая тревога. Вторжение в Новопроспект. Нет связи с периметром. Отрядом охраны применить стерилизаторы в блоках с подозрением на заражение, объявил женский голос по громкой связи. Надо было торопиться и занять одну из укрепленных позиций. Это объявление было знаком начала. Отряду гражданской обороны, признаки антиобщественной деятельности. Вдалеке раздались звуки выстрелов автоматического оружия, а по внутренней связи спустя пару секунд разнесся писк, уведомляющий о смерти одного из обороняющихся. Угроза вторжения. Рапорт воздушной разведки. Во вторжении принимает участие нарушитель номер один. Новое сообщение прозвучало по системе оповещения. Пришлось отступить к позициям в глубине объекта, Слишком быстро противник продвигается. Поворот, еще один, и вот один из нужных коридоров. Напоминаю код. Пожертвовать, остановить, устранить. Новое вводное означало, что большая часть защитников уже уничтожена. А ведь события неслись так быстро, что не было возможности отследить количество смертей по сигналам внутренней связи. Крики мучений разорвали тишину внутреннего эфира. Это было странно и неожиданно. Неужели человеку может быть так больно? Навигация вывела к месту происшествия. Человек валялся в большом костре, а между лопаток у него была подключена портативная аптечка противника. Раздался звук выстрела, и по ушам ударил сигнал смерти. Тьма перед глазами и громкий сигнал смерти. Аска мотнула головой, отгоняя воспоминания, и вновь устремила свой взгляд на водную гладь. Игры в виртуальной реальности давали девушке возможность отдохнуть и выпустить пар. Кажется, это была первая игра, после которой пользователи стали реже играть с людьми, использующими болевой ценз. Да и с противником было интересно сражаться, ведь такие условия были куда ближе к реальности, и можно было отработать собственные навыки. Да и сами противники не были детишками, что бегут строем, не чувствуя боли и повреждений. Уловки и тактика в подобном противостоянии были куда важнее количества противников. Это было доказано одним из игроков, что после очередной победы начинал идиотски танцевать и распевать различные дурацкие песенки. А ведь минимум полминуты после окончания матча все были вынуждены за этим наблюдать. Было ли в такие моменты обидно Аске? Естественно, ведь она лучшая, и проиграть значило не оправдать подобного звания. Игры. Когда в ее жизни игры заняли столь важную роль? Наверное, все же во время обучения в колледже. Отсутствие круга общения, чуть ли не постоянные конфликты с остальными учащимися. Все это было ее реальностью, которая с каждым днем становилась все более и более жестокой. Именно из-за жестокости реальности и окружающих ей стало проще применить вместо слов силу. Конечно, никто из окружающих не ожидает, что 12-летний ребенок может оказаться сильнее 19-летнего человека. Что она забыла в колледже? Элементарно. Она выполняла обещание. Обещание, что дала сама себе, быть лучшей. Это уже получая образование в Штатах, она поняла, что ни в чем не была виновата. Вот только укоренившееся стремление превосходить всех окружающих никуда не делось. К 11 годам она закончила со школьной программой. Но почему-то ни отец, ни куратор из нерв не оценили ее стараний. Последний вообще сообщил, что пилоты Евангелионов носят офицерские звания и обязаны иметь высшее образование. В том же году они переехали в Штаты из-за работы отца. И именно тогда Аска поступила в колледж. Тренировки, что были установлены кураторами института, не прекращались, да и самой Аске хотелось быть сильнее и быстрее других. Она ведь обещала быть лучшей, лучшей во всем. И она становилась и быстрее, и сильнее. Желание получить и высшее образование как можно быстрее тоже осуществилось. Науки стали даваться для нее чрезвычайно легко. Вот только ей никто не восхищался, а все ее труды и достижения воспринимались как должное. Наблюдая за отношениями студентов, Аска понимала, что здесь она чужая. После пары попыток поставить на место взорвавшуюся малолетку и травму решившихся это сделать, ее стали просто игнорировать. Ну да, как же, взорвавшаяся. Труд и старания, а ее не выделяют как лучшую, а говорят, что это норма, а все остальные просто лентяи. Со временем ее перестали замечать, все перестали замечать. Студенты не обращали внимания, преподаватели никак не упоминали о ней, отец женился и теперь уделял все свое время новой женщине. Кураторы словно роботы, только и выдавали новые задания. Были и моменты, когда она была нужна. Синхротесты, обследования и прочие необходимые процедуры для отчетов о состоянии пилота. Аска не знала, как быть, постепенно она становилась предоставлена сама себе, а все, что она делала, превратилось в рутину. И если раньше тренировки и учеба занимали большую часть ее жизни, то теперь она не знала, как потратить появившееся свободное время. Как и любой ребенок, она хотела бы провести его в кругу друзей. Вот только друзей у нее не было, никогда не было. У нее просто не хватало времени на общение с кем-то из сверстников. Да и интересы у нее были совершенно другими. Гуляя по городу, она наткнулась на представительство компании Aperture, предлагавшей услуги виртуальной реальности. Сразу девушке никто, естественно, не позволил воспользоваться услугой. Ее возраст сыграл с ней злую шутку. Но гнать или запрещать не стали, просто объяснили, что именно нужно, чтобы получить возможность пользоваться предоставляемыми услугами. Долго Аска ждать не захотела и уже через 3 дня получила пользовательскую карту Aperture. Странно, но ожидая от виртуальной реальности чего-то особого, Аска удивилась, что ей нравится то, чем она занималась и в реальности. Но если тренировки по боевой подготовке были хоть и сложны, но однообразны, то виртуальная реальность позволяла испытать себя в условиях, максимально приближенных к действительности. Жаль, конечно, что многие не поддерживали ее мнение, боясь боли от ранений. Но ничто не вечно, постепенно это ее увлечение пошло на спад, ведь играть против бесчувственных болванчиков неинтересно, а привычные игроки заходят все реже и реже. А потом и вовсе пришлось завязать с играми из-за возвращения в Германию и начала более интенсивных тренировок. И хоть ее многому учили, но учили ее быть солдатом, сражаться и побеждать, вот только ее не учили еще большему, а в частности думать. Десятки сотен матчей заставили в ее голове что-то измениться, научиться анализировать происходящее вокруг. Из нее готовили штурмовика, сильного и способного бойца, вот только этот боец продолжал оставаться расходным материалом. Обидные проигрыши в матчах прекрасно на это указывали. Постепенно накапливался опыт, и она могла замечать то, что прежде ускользало от ее внимания, анализировать окружающее. 12-летний ребенок, не уступающий по скорости реакции от опытного боевого инструктора, физическая сила и скорость, сравнимые с силой и скоростью тренированного, взрослого человека, и ведь раньше ей казалось, что это нормально. Прекрасная память позволила вспомнить многие произошедшие события. Вот только чем больше Аска их анализировала, и ей все больше не нравилось происходящее. Нет, можно, конечно, радоваться, что сотрудники института за ней приглядывали, вот только, судя по всему, за ней велось постоянное наблюдение. Хорошо еще, что она продолжала вести себя как и прежде, и, похоже, это всех устраивало, вот только возникал вопрос, а что произойдет, если она хоть чуть-чуть покажет изменения в себе? Наверное, ничего хорошего. И мама, слишком резко и странно тогда с ней произошли изменения. Болезненные воспоминания хоть и затерлись, но ведь и человек не может вот так вот, в раз измениться. Почему именно ее выбрали в пилоты? Ведь это произошло почти сразу после смерти мамы. Да и вся ее жизнь, за исключением увлечения виртуальной реальностью, словно расписанный театральный акт. Чего только стоит ненавязчивое манипулирование ее желанием быть лучше и наталкивание на мысль о получении высшего образования. Аска моргнула и перевела взгляд на горизонт, а ведь она действительно стала лучшей, быстрее и сильнее сверстников, отличная память и скорость реакции. Вот только она оставалась девушкой. Аска пожмикала воздух перед своей грудью и резко посмотрела по сторонам, не заметил ли кто ее действий. Слава богу, она была в одиночестве. Да, стала лучшей, вот только в ущерб своей внешности. Ну да, она красивая девушка, с прекрасной талией и длинными ногами. Вот только список достоинств на этом и заканчивался. Увы, тогда она еще не знала, что тренировки могут сказаться на внешнем виде, а когда поняла причину столь серьезного отличия от сверстниц, было уже поздно. Облокотившись на поручни, Аска прикрыла глаза, вслушиваясь в звук. Звук биения сердца. Детский секрет, который остался секретом для всех. После смерти мамы, в полной тишине своей комнаты, когда сил плакать уже не осталось, но тело еще не успело заснуть, она услышала звук биения сердца, чужого сердца. Мысли о том, что это и есть причина, по которой она стала пилотом, были опровергнуты первой же синхронизацией. У Евангелиона отсутствовало сердце. В первый момент она испугалась, что ее домыслы оказались ложными, но сразу же и успокоилась. Ну и что, он не мешает, да и за всю жизнь она с этим свыклась. Любая девушка мечтает быть принцессой, мечтает о своем принце на белом коне. Аска вспоминала сказки, что рассказывала ей мама, и думала, что так даже лучше. Сказка оставалась с ней навсегда, ведь только слыша звук биения сердца, она могла позволить себе думать, что не одна. Когда всем было на нее наплевать, только знание, что есть еще кто-то живой, не позволяли ей скатиться в пучину отчаяния. Люди вообще не хотят видеть плохое, так пусть это непонятное проявление будет именно хорошим. Примерно так она думала, и что самое удивительное, ничего плохого ее тайна никогда ей не принесла. Девушка открыла глаза, скоро прилетит Мисата-сан, надо бы ее встретить. Пилот 01 Аску не впечатлил, да и вся волокита с бумагами, знакомство с остальными прибывшими вызывали у Аски сильнейшее раздражение. Озабоченные и невоспитанные подростки. Подобных она видела еще и в Штатах. Повезло еще, что те развлекались в основном только в студенческом общежитии, и эта радость обошла ее стороной. Удалось также выяснить у куратора немного информации о третьем дитя. Все-таки, сотрудники института старались поддерживать некоторый информационный вакуум вокруг нее. Чтобы отвлечься от не очень приятных мыслей, Аска решила провести для третьего дитя небольшую экскурсию с представлением своего Евангелиона. Но, похоже, информация о машине никак не заинтересовала пилота 01. Вот только закончить представление своей машине девушке не позволил раздавшийся где-то неподалеку взрыв. Атака настоящего ангела – это был шанс. Шанс сразиться с противником, шанс показать себя, просто шанс отвлечься от мира и погрузиться в сражение. Контактный комбинезон для себя и запасной для этого мямли, которого называют пилотом, стоит показать ему, как должен сражаться настоящий подготовленный боец. Как назло, пришлось менять и язык внутреннего интерфейса. Этот болван не знал иностранных языков и мог пользоваться только своим ниппоном. Затем, наконец, пришло время боя. Нормального сражения с противником не вышло. Все это время Аска чувствовала себя наживкой и одновременно крючком на огромной удочке. Пришлось даже затопить два корабля, чтобы уничтожить ядро внутри тела Левиафана. Но была и проблема. Питание Евангелиона было на одном из этих кораблей, а вместе с уничтожением ангела были уничтожены и корабли. Питания от батареи не хватало на создание от поля настолько мощного, чтобы использовать его в качестве опоры для прыжка. Темнота окружающих вод сгущалась. Пилот 01, помогавший при раскрытии челюсти ангела, уже нервно перемещался по капсуле. Внезапно Аска ощутила опору под ногами, доли секунды хватило на то, чтобы создать от поля и оттолкнуться посильнее. Край взгляда успел выцепить странную конструкцию, что стало для нее опорой. Приземление на авианосец совпало с моментом израсходования заряда батарей. Аска откинулась в пилотском ложементе, стараясь успокоить взбудораженные битвой эмоции. Сейчас она могла, не напрягаясь, различить тот странный стук сердца. «Все страньше и страньше», — пронеслась в голове Аски фраза одной девушки из книги.